Глава 4. Заночевали в Старингенах, в обычной норе. Босс в своих апартаментах, охрана в обширном предбаннике. Киргиз не особо любил ночевать в зоне, тем более в этом гадюшнике. Не в том смысле, что грязно. Нет, вполне терпимо. А по меркам зоны так и вовсе роскошно. Киргизу не нравились местные джигиты. Рыло у всех, словно у рецидивистов, и смотрят на тебя так, будто прикидывают, как тебя половчее пристукнут. Постоянное ожидание, образно говоря, ножа в спину не покидало киргиза, едва трущобы диких земель начинали маячить на горизонте, и не проходило, пока они за горизонтом не исчезали. Киргиз знал, что в зоне прорва значительно более гиблых мест, но туда он, скорее всего, потопал бы охотнее, нежели в это бандитское логово. Чего ж говорить, если приходится тут ночевать. Зато босс ничем подобным не заморачивался, или просто не показывал виду, кто его разберет. Наверняка он помнил бар совсем другим, и его тут стопудово тоже периодически вспоминали. Возможно, что сталкер Лось, как раньше величали босса, имел перед баром какие-то давние заслуги, хотя, скорее всего, он просто хорошо платил хозяевам. Но так или иначе, у Покатилова имелись в одном здании с баром личные апартаменты, за которыми местные в его отсутствии приглядывали. Понятно, что никаких важных дел босс тут не вел, потому что здешние стены, вполне предсказуемо, имели большущие уши, да и глаза, скорее всего, тоже. Но отсидеться всегда было можно, чем босс с успехом и пользовался. Ночь прошла спокойно, хотя выспался киргиз традиционно плохо. Все мерещилось ему какая-нибудь фигня, грозящая перерасти в стрельбу или хотя бы в поножовщину. Однако и в этот раз обошлось, а наутро босс, даже кофе не испив, велел собираться и выходить к периметру. Топали сегодня непривычно резво, видать, и зона поднадоела за 4 дня, и по миру за периметром все соскучились. Маршрут был знакомый, а никаких особых сюрпризов он не сулил, поэтому уже к полудню вышли в совсем уж спокойные места, по дороге отстрелив ноги всего-то парочки зомби. Ну а как периметр миновали, вообще все расслабились. В леске, уже в самом обычном, без всякой зоновской жути и без зловредного зверья, их встретил Чига. Проводила свои японские таратайки, и команда, воодушевленная и обмякшая, погрузилась. Босс уже прилип к мобильнику, минут 10 не убирал руку с компом от уха, и не похоже, чтобы собирался разговор прекратить. И разговоры у него, надо сказать, непростые. Босс в основном слушает, редко когда вставляет фразу другую. Эх, высокая арифметика большого бизнеса. Киргиз о себе точно знал, что к ней категорически не пригоден. Его дело стрелять. Вот это он умеет здоровски, без ложной скромности можно отметить. А самое главное, отчетливо понимает, чем меньше приходится стрелять, тем лучше для всех. Тир, понятно, не в счет. Чига ловко гнал Ниссан разбитым проселком. Ребята внутри даже и не летали особо, хотя сидели-то плотно, потому как тесновато для 6 в такой таратайке, даже если все сидят прямо на полу. Потом трясти и вовсе перестало, выехали на щербатый асфальт. До городка оставалось всего ничего, минут 15, и то лишь потому, что асфальт, положа руку на сердце, говно, яма на яме. И тут у Ниссана рвануло колесо. Хорошо хоть заднее, правое, заднее. Сначала послышался легкий хлопок, потом Ниссан, припав, как хромая собака на больную ногу, назад и, накренившись вправо, пошел юзом. Точнее, пошел юзом задний мост, корму стало заносить вправо. Неопытные водители в таких случаях рефлекторно крутят руль влево и притормаживают. И тогда все, машину заносит окончательно, и она летит кувырком через крышу. Но Чига был опытный водила, вообще не стал тормозить, только газ, естественно, отпустил, а руль крутанул против заноса, как гонщик на повороте трека. А если бы дорога была ровнее и шире, скорее всего, бы обошлось бы убитым диском, да умеренными повреждениями моста и рамы около правого заднего колеса. Дорога, увы, была не очень, а главное, при заносе лопнувшее колесо начало сползать в кювет и тянуть за собой все остальное. Чига не удержал увечный микроавтобус на дороге, тот все-таки кувыркнулся в кювет, встал на крышу, потом опять на уцелевшие колеса и, уже погасив скорость и вращение, медленно повалился на правый бок. Чига, сидевший впереди Покатилов, были пристегнуты, поэтому остались в креслах, хотя верхний, Чига, косо повис на ремнях. А вот 6 охранников сзади лежали в повалку. Киргиз сначала сидел в середине по правому борту, прямо на полу, привалившись спиной к прохладному металлу. Когда кувыркались, он больно ушибся лицом о винтовку и ударился обо что-то локтем, не успел сообразить обо что. Когда Ниссан перестал кувыркаться и замер, киргиз лежал в общей куче ближе к верху. Под ним оказались Тучкин, Ациола и, кажется, Налим. Раб нашелся рядом, поперек Ациола с Тучкиным. Сверху, значит, венчал кучу малу стюард Пашка. «Босс, вы целы?» – просипел храб первым делом. «Пока да», – сварливо ответил Покатилов, и по его тону киргиз сразу понял, что босс зол, но действительно цел. Киргиз шевельнулся, и Пашка безвольно сполз с него под вертикально задранное днище, кажущееся сейчас бортом. Киргиз приподнялся, вынимая из-под себя винтовку. С разбитой губы капало красным, а во рту было солено. Шевельнулся и храб, под ним пискнул на выдохе Ациола. «Ну-ка, отозвались все по очереди», – скомандовал храб и принялся перечислять команду. «Ациола, жив?» – «Более чем», – пробасил следопыт. «Тучкин, жив», – ответил тот, – «и цел вроде тоже». «Киргиз, губы еще раз квасил», – пожаловался Киргиз, – «а так в норме». Упоминать о соднящем локте он счел излишним. «Налим, если с меня слезут», – сдавленно отозвался Налим, – «откуда-то из самой недр кучи малы, я смогу ответить точнее». «Понятно. Пашка?» – Пашка молчал. «Пашка, ответь!» – Пашка молчал. «Он сбоку лежит. Если встанем, не заденем», – сообщил киргиз, изловчившись, и глянул через плечо. «Когда народ лежит после большого бума вот такой кучей, и неизвестно, насколько живы и насколько целы люди, сразу вставать нельзя. Кто-нибудь может быть с переломами и без сознания, если с переломами, но в сознании. Нетрудно представить, каково пришлось бы Тучкину, если бы, к примеру, у Тучкина была бы сломана рука или нога, а Налим стал бы выползать с самого низу». После того, как Пашка с киргиза сполз, киргиз остался верхним. Поэтому он коротко сообщил: «Встаю». И отлип от кучи малы. Освободившийся храп, киргиз до того сковал его ноги, встал тоже. «Чига», — закончил он перекличку. «Ты как?» «Висю», — флегматично доложил Чига. Киргиз тем временем глянул стюарда. У того все лицо было кровавленное и разбитое, не только губа. Но руки-ноги вроде бы выглядели естественно, нигде не сгибались в неположенных местах или в неположенные стороны. Киргиз тронул его шею, под пальцами отчетливо прощупался пульс, учащенный, но равномерный. «Жив», — объявил киргиз, — «без сознания. Налим, глянь-ка». Куча мала тем временем раскопалась и встала. Каждый занялся своим делом. Храп вышел ногами задней двери и пошел вызволять из кабины босса с Чигой. Ациола вылез следом за ним. Налим занялся Пашкой. Тучкин вызвался ему помочь. Чтобы не мешать им, киргиз тоже вылез наружу и решить пока осмотреть, что там шарахнуло. Если честно, ему вообще показалось, что Ниссан подорвался на слабеньком взрывпакете и поэтому всего лишь прокинулся. Пролопнувшее колесо киргиз сразу не подумал. Тем более само колесо в процессе автокатастрофы оторвало, и оно улетело даже дальше кувета. Нашли его несколько позднее. Микроавтобус малость помяло, не без этого. Была покорежена правая задняя полуось, сиротливо торчал погнутый тормозной диск. Но в целом можно было сказать, что фатальных повреждений, какие бывают при взрыве, не случилось. «Как тебя через это самое?» – пробормотал киргиз, глядя на место, где полагалось прибывать правому заднему колесу. Пробормотал и скривился. Снова закровила губа. Киргиз добыл из кармана носовой платок и приложил к ране. Тем временем храп с Ациолой открыли водительскую дверь и совместными усилиями извлекли из кабины Чигу и готовились принять босса, который ворочался, отстегивая спасительные ремни. По Катилову нужно было выбираться вверх, чему заметно мешал торчащий поперек пути руль. Храп и Ациола подхватили босса под локотки и не без труда вытащили из микроавтобуса. Все-таки Покатилов был габаритный мужчина. На землю он спрыгнул самостоятельно и сразу же взялся за комп. Подошедший киргиз не сомневался, что звонит босс не кому-нибудь иному, как начальнику охраны. Вскоре показались Налим с Тучкиным. «Че там Пашка?» – оправился скучавший был Ациола. «Головой приложился», – ответил Налим спокойно. «Сотрясение, скорее всего. Очнулся, лежит. Пусть лежит, пока наши не приедут». Босс вышел на дорогу, чтобы не месить грязь в кувете. Туда же потянулись было и остальные, но храп на всех прикрикнул. «Куда со стволами? А если проедет кто? Тут вам не Сомали. Давай к автобусу». «А и правда», – спохватился киргиз, – «мы ж уже не в зоне». Удивляться тому, что никого из команды даже во время кувыркания в Ниссане не выпустил из рук оружие, киргиз не собирался. Ребята были ушлые. Один Пашка Стюарт не профи, и он в итоге пострадал больше остальных. Чига угрюмо пинал днище пострадавшей таратайки. Его можно было понять, шоферюги обычно привязываются к своей технике, тем более, когда она хорошая. А у босса плохого не встретишь, любит он, когда все по высшему разряду. Подмога примчалась минут через 10. Первым, конечно же, кубический джип с начальником охраны и пара ребят из тех, что в зону никогда не ходят. Босс немедленно сел внутрь, а еще минут через пять джип укатил. Храп, которому дали указание перед отъездом, вернулся к остальным. «Ждем», — объявил он. «Сейчас доктора примчатся, и за нами кто-нибудь». Доктора примчались еще минут через десять и сразу же принялись грузить Пашку в реаниматор. Потом промыли и закрыли губу киргизу, а Чиги вправили вывихнутый палец. А там и транспорт подоспел вести пострадавшую команду на базу. «Босс», — угрюмо произнес начальник охраны, когда Покатилов в очередной раз закончил разговаривать по мобильному. «Но», — отозвался Покатилов, — «я вынужден снова вернуться к процедуре перехода периметра. Запрет на встречу и сопровождение надо снимать. Если бы мы сопровождали Чигу, половина вопросов снялась бы автоматически. Вопросы и так снялись. Если бы это был теракт, последствия могли бы быть фатальными». Покатилов некоторое время молчал. Потом ровно, почти без интонации произнес. «Я не люблю слово «если». Будь это бомба, некого было бы спасать. А если нас хотели просто задержать или взять за воротник, так рядом со мной находились пятеро твоих ребят при оружии. Что изменил бы ты со своим барабусом и еще парой ребят? Те пятеро экипированы для работы в зоне, а не вне ее. По эту сторону периметра автоматические винтовки запрещены законом, босс». «Закон», — фыркнул Покатилов с неприкрытым презрением. «Кто о нем всерьез думает, а?» Начальник охраны глубоко вздохнул. «Не стоит давать прокуратуре ни единого шанса. Они ж только и ждут повода опять нас цепиться». «Вот-вот», — подтвердил Покатилов. «Поэтому из зоны надо входить тихо, на чиге, а не гнать к периметру экскорт с брабусами. Мы уже обсуждали это не раз. Нет смысла возвращаться. Но сегодня», — начал был начальник охраны, но тут у босса тихо тренькнул вызов, он умолк. Покатилов мельком взглянул на экранчик компа и ответил. «Слушаю». «Пауза». «Прямо сейчас?» «Пауза». «Хорошо, сейчас буду». И нажал отбой. «Скажи, чтоб завернул к беседочке», — велел он начальнику охраны, и тот потянулся к пульту связи с водителем. У городка брабус свернул на объездное. В нужном месте еще никого не было. Джип остановился на обочине, из него вышли начальник охраны и один из его парней. Начальник остался у машины, а рядовой охранник неторопливо прошел к покосившейся будочке, обошел ее по кругу, просканировал на предмет шпионской электроники, заглянул под ветки и скамейки и внимательно смотрел свод изнутри. Потом походил вокруг, удалившись метров на 10, и вернулся. «Чисто», — сказал начальнику. Тот приоткрыл дверь, за которой сидел Покатилов. «Чисто, Виктор Павлович». Покатилов, решивший, раз уж перед встречей выдалась пауза, проверить почту, не отреагировал. Он внимательно глядел на экран коммуникатора. Первые два письма были дежурными. Их он мельком проглядел и закрыл, решив, что разберется позже. А потом взглянул, от кого третий, и на миг напрягся. Подчеркнуто плавным движением, коснулся экрана и открыл. Письмо состояло всего одного слова – «пришел». Отправителем значился Иван Сиверцев, человек, которого с некоторой натяжкой можно было назвать казачком, засланным к Максиму Тараненко. Натяжка была следствием простого факта. Ни для кого, собственно, не секрет, что Сиверцев иногда захаживает к Покатилову и якобы его консультирует. Если бы Покатилов пытался приблизить Сиверцева уже после того, как тот перешел работать под начало Тараненко, да не открыто, а втихую, из этого могло бы случиться что-либо полезное. Но Покатилов выдернул Сиверцева к себе на несколько дней раньше, естественно, не особо скрываясь. Зачем? А уж потом состоялся перспективный, как ему показалось, альянс с хитрецом Тараненко и переход Сиверцева к тому же Тараненко в отдел. Тараненко потом Покатилова не то бы, чтобы кинул, просто казался не тем, за кого его принимали. Временным союзом с Покатиловым Тараненко воспользовался весьма умело, но в конечном итоге оказалось, что и его самого ловко обманули. С тех пор Покатилов и Тараненко открытых военных действий не вели, хотя Покатилов подозревал, что к наезду из прокуратуры его конкурент все-таки причастен. Сиверцев продолжал трудиться у Тараненко в команде, а Покатилов в принципе не хотел упускать этого паренька, и тот факт, что Тараненко его от Покатилова умело прятал, только укреплял Покатилова в мнении. Сиверцев окажется полезен. Не зря же его нынешний хитрый шеф так за него держится. И вот этот засланный казачок информирует из зоны, сталкер-псих, как и было предсказано, появился. Теперь следует срочно выяснить две вещи. Где конкретно появился псих? На четвертой институтской заимке, которую они навестили вчера, или еще где-нибудь? И второе, осведомлен ли об этом Тараненко, который, по имеющейся информации, прямо сейчас находится в зоне, а значит, близко к событиям? ближе Покатилова, который, как назло, только что покинул зону. Покатилов взглянул на время получения письма. Оказывается, оно пришло почти 2 часа назад. Не отследил во время кутерьмы с пробитым колесом и прокидыванием микроавтобуса в кувет. А жаль. Все бы хорошо, но нельзя же все бросить и рвануть в офис. Карты спутала встреча в беседочке. Кстати, вопрос, а случайно ли она вообще? Или это еще один способ задержать его, Покатилова, заставить потерять темп и пропустить вперед более шустрых? А вот хрен вам. Давно 21 век на дворе. Физическое местоположение не так уж и важно, если под рукой коммуникатор и выход в сеть. Покатилов быстро, насколько это возможно, на неудобном маленьком коммуникаторе, отыскал нужный шаблон, подредактировал и отправил одно за другим 3 письма. Все, нужные люди озадачены, теперь остается только ждать. Да внимательно отслеживать входящую почту, чтобы снова не прозевать. А тем временем можно и встретиться с коллегой, который, кстати, вот подъезжает. В некотором отдалении от Брабуса как раз притормозил другой джип, менее кубический. Оттуда точно так же сначала высыпала охрана, и один из охранников тоже наведался в беседку, причем охранники Покатилова внимательнейшим образом за ним наблюдали, а один подошел для этого практически вплотную. А затем из прибывшего джипа вышел человек, внешне очень похожий на Покатилова, только ростом пониже и одетый не в камуфляж, а в тупоносые ботинки и в обычный деловой костюм и туфли. Покатилов тоже покинул машину. Они молча пожали руки, а затем коротко обнялись. Молча, потому что нет смысла говорить при подчиненных, для каких разговоров незачем встречаться лично, можно и по телефону. Обнялись, неторопливо прошли к беседочку, где уселись на ту лавку, которая выглядела поцелее. «Колесо?» – поинтересовался мужчина в костюме. «95%», – сдержанно ответил Покатилов. «Сам знаешь, случается иногда. Но уж очень иногда. Дай-то бог. Машину поэтому сменил. А ты не знаешь, все мои ленд-крузеры отобрали, как вещественные доказательства, скоты, якобы для выяснения. А на деле их уже под новыми номерами в Чернигове видели. Да, измельчали по-кружски. Уже бэушными машинами не брезгуют. Ладно, к делу. Я вижу, ты спешишь. Про психа знаешь уже?» «Знаю», – насторожился Покатилов. «А что?» «Насторожился Покатилов неспроста. Дело в том, что его собеседник никак не участвовал в истории с дупликатором и вообще никогда не произносил в беседах с ним этого слова. Покатилов не был наивным человеком и не считал, будто его коллега из северного сектора совсем уж ничего не знает. Но ни малейших свойств свидетельств того, что коллега участвует в охоте на дупликатор, у Покатилова до сих пор не имелось. Собеседник медлил, снова собирался с мыслями или искал нужные слова. «Извини, в последнее время тебе не везло с властями, и бизнес у тебя сильно усох. При нынешних раскладах противостояние Стороненко я бы ставил не на тебя». «С прокуратурой я разобрался», – проворчал Покатилов. Фраза получилась почти спокойно, и это стоило ему больших усилий. «С прокуратурой в этой стране невозможно разобраться, пока существует сама эта страна», – возразил собеседник. «Что им стоит вернуться?» Покатилов молчал, приглашая собеседника продолжать. «В общем, мы тут с генералом посоветовались и решили предложить тебе союз. Втроем мы Тараненко должны нагнуть и заполучить дупликатор, который он, вдобавок, собирается вывести за границу. Поодиночке никто из нас с Тараненко и его крышей не справится. Давай смотреть на вещи трезво. А вместе шансы есть, неплохие. Мы с тобой всегда уживались без баданий, да и генерал, невзирая, что военный, мужик в целом внятный. Если то, что известно о дупликаторе, правда, хватит его на троих. Разделим сферы и будем шлепать каждый свой товар, чтобы не мешать друг другу. Меня, к примеру, ювелирка вполне устроит. Генерал что-то нанотехническое уже наметил арабам поставлять. Ну и ты, думаю, выберешь себе отрасль». «Да», – подумал Покатилов с легкой горечью. «Информация просачивается быстрее, чем я опасался». «Впрочем, полгода – большой срок. Чего генерал-то не приехал? У него маневры какие-то с натовцами и наблюдателями из ОБСЕ. Вчера начались, ты еще в зоне был, поэтому не знаешь. Где будем говорить детально, если я соглашусь, конечно?» Собеседник хмыкнул. В этом звуке Покатилов уловил, в общем-то, справедливое, но невысказанное. «Да куда ж ты денешься?» «Говорить будем у тебя. Даже генерал счел, что это справедливо. Все-таки ты первый начал копать в сторону дупликатора. Да и вообще ты был первым, кто им заинтересовался из больших людей». «Когда?» «Когда скажешь», – развел руками собеседник. «Ты хозяин, тебе решать». Покатилов тяжело вздохнул. Все, о чем говорилось выше, было чистой правдой. В одиночку Покатилов был обречен на поражение, однако продолжал трепыхаться и ловить свой шанс, потому что иначе не умел. А вот если объединить ресурсы и влияние с хозяевами соседних секторов, то даже у европейских покровителей Тараненко кишка затрещит, а там, глядишь, и лопнет. На генерала, к примеру, прокуратура не сможет наехать при всем желании. Куда там с голой жопой на танке? А у нынешнего собеседника, по слухам, большие связи в нынешней оппозиции, которая в скором времени неотвратимо станет правительством. Потому что картина политической окраски официальной Украины давно напоминает чередование дня и ночи. Только что день, а что ночь, хрен разберешь. И невзирая на окраску, оранжевую или синюю, меняются только карманы, куда текут народные денежки. Да и то лишь на сравнительно невысоких уровнях. Маятниковая демократия – единственная возможная форма правления в банановых республиках, если не считать конкретный тоталитаризм, который просто не допустит большие дяди сверху. В принципе, Покатилов предвидел будущий союз с соседями. Не ожидал только, что с генералом северный коллега снюхается раньше, чем с ним самим. Но и скорость его неприятно поразила. Псих объявился где-то в зоне, скорее всего, на четвертой заимке всего несколько часов назад, а все уже произошло. Что ж, подумал Покатилов смиренно, чему быть, того не миновать. Во всяком случае, многое развивается именно так, как я и предполагал. К примеру, известная страсть северного коллеги к драгоценностям предопределила его будущие интересы в альянсе. Да, и вероятный бизнес генерала сам напрашивается. Только Покатилов до сих пор был уверен, что тот примется торговать не электроникой, а чем-нибудь примитивным, типа патронов, но в количестве. Но если время доступа к дупликатору сократится втрое, достаточно патронов генералу не штамповать. Тут надо тиражировать что-либо заметно более дорогостоящее. Итак, северо-восток и юг против западного сектора, который давно и прочно подломили под себя натовцы. Пободаться будет даже интересно. «Я сообщу, когда будет удобно собраться», – сказал Покатилов, вставая. Генерал все еще с удовольствием хлещет бурбон или перешел на более изысканные напитки. «Сам у него спросишь». Уклонился от ответа собеседник и тоже встал. Они снова обнялись, пожали руки и направились каждый к своей машине. А еще через минуту джипы разъехались, каждый в свою сторону. Глава 5. Тараненко, наверное, прикидывал, как психа половчее стреножить, а то снова удерет ведь, ищи его потом свищи. Однако псих при виде человека, который давно на него охотился, поступил нетривиально. Как только разглядел Тараненко в слабо освещенном зале, тут же направился к столику, за которым тот сидел. «Добренький всем денечек», – поздоровался он. Псих выглядел спокойно и уверенно. «И тебе не кашлять», – осторожно произнес Тараненко. «Какими судьбами?» «Поговорить надо». «Поговорить? Как интересно. Я тут с ног сбиваюсь полгода уже, а ему поговорить. Впрочем, давай поговорим». Тараненко на секунду отвлекся и обратился к офицеру. «Петро, сходи-ка к орлам и вели троим у задней калитки подежурить. Забиран знает, где это. Остальные пусть парадный вход держат, а то псих у нас парень шустрый, любит исчезать в самый неожиданный момент». Сирцев подозревал, что этим ходом шеф убил сразу двух зайцев. И психу один из путей бегства перекрыл, и лишние уши из-за стола убрал. Изящный и толковый, ничего не скажешь. Правда, остался Рахметян, но, судя по тому, как Альбертик иногда сторонненько шепчется, не исключено, что он тоже в деле. Как только Петро ушел, Тараненко приглашающе развел ладони. «Говори, ты знаешь, что меня интересует в первую очередь?» А некоторое время псих молча глядел шефу в глаза. Сирцев при этом сидел ни жив, ни мертв, шелохнуться боялся. «Я слышал, Покатилов откупился от прокуратуры», — сказал наконец псих. «Возможно», — пожал плечами Тараненко. «Меня-то не очень интересует, уж прости. Я ведь, понимаете, долго жить между молотом и наковальней сложно. Я долго думал, кому сдаться, вам или Покатилову. Выбрал вас». «Что значит сдаться?» – поинтересовался Тараненко. «А то и значит отдать эту штуку в сборе». «Ты уже один раз отдавал», – напомнил Тараненко довольно жестко. «Я из-за тебя такого огреб, мама дорогая. В тот раз вы действовали с позиции силы, а я этого не люблю, так что мы квиты. А сейчас я пришел сознательно и добровольно. И, между прочим, не просить пришел, Максим Николаевич, а сотрудничать. На равных». «Ух ты, как весело запел», – оживился Тараненко. «Сотрудничать. Я тебя сейчас упакую, дорогой друг, привезу куда следует, вот там и посотрудничаем. И сразу станет понятно, квиты мы или же нет». «Не надо», – спокойно возразил псих. Во-первых, того, что вас интересует, у меня с собой все равно нет. Подумаешь, проблема, фыркнул Тараненко. Информацию мы с тебя вытрясем, можешь не сомневаться. Информация не заменит вам сам предмет, а без меня вы его не возьмете. Никак. Однако главное состоит в том, что я без вас его тоже не возьму. Такая уж сложилась ситуация. Поэтому я и пришел. Не понял, насторожил Стороненко. Ну-ка давай поподробнее. Я его спрятал, пожал плечами псих. Тут, в зоне, разумеется. Очень удачно спрятал, что называется на века. Однако после февральского выброса, помните тот двойной, который бешеным назвали, в общем, на месте тайника теперь действующая аномалия. И вокруг тоже целое поле аномалий, каких угодно, от электро до плеши. Но это еще не самое плохое. А что самое плохое? Тараненко слушал, хмурясь, то ли верил психу, то ли еще почему-то. У единственного прохода теперь лагерь синоптиков. Так просто не сунешься, они надолго обосновались. На поле они и сами не суются, просто прикрылись с трех практически сторон, как в крепости. Что они затевают, я не интересовался. В общем, я там в одиночку не пройду. Отловят, а чем это чревато, сами понимаете. Что ты не пройдешь, я понимаю, с остановкой произнес Тараненко. Но мои-то ребята пройдут. Спрашивается, зачем мне ты? Повторяю, надобности мы из тебя подробности мы из тебя вытрясем. На этот счет можешь не питать никаких иллюзий. Я и не питаю, ответил псих. Синоптиков вы действительно пройдете без проблемы. Да только чуть дальше, уже среди аномалий, гнездо химеры с детенышем. Синоптики о нем могут и не знать, потому что в проход не лезут. А химера их не трогает, именно потому, что они не лезут, а сам проход, в свою очередь, перекрывают. Химеру не пройти уже вам, Максим Николаевич, невзирая на всю вашу бронетехнику и жлобов в скафандрах. И теперь уже я вам не советую поддаваться иллюзиям. За четверть века никому и никогда не посчастливилось справиться с химерой. Так ты говоришь, словно тебе пройти химеру расплюнуть, хмыкнул Тараненко. Не расплюнуть, уточнил псих, но пройти пройду, и она меня не тронет, разве что я сунусь к детенышу. Но я к нему соваться не собираюсь, и вообще к гнезду приближаться не намерен. Мне надо пройти лагерь, а потом вынуть сейф из нужной аномалии. А какая именно, я расскажу. С вашим оборудованием это решаемая задача. Тараненко какое-то время молчал, глядя в столешницу и постукивая по ней пробкой от Пзенского. «Хорошо, допустим», – сказал он, обдумав услышанное. «Допустим, я тебе поверил и согласился организовать операцию по выемке, скажем так. Но я пока не понимаю твой интерес. Просто хочешь, чтобы я от тебя… Просто хочешь, чтобы от тебя отстали? Вроде меленько как-то». «Разумеется, хочу, чтобы отстали», – подтвердил псих. Просто я уже использую эту штуку на перспективу. В сущности, она мне больше не нужна. Нашлепал кредиток, ухмыльнулся Тараненко, с запасиком? Ну, что-то вроде того, подтвердил псих. Знаете, я недавно фильм посмотрел про мафию какую-то буржуйскую. Так вот, взяли тамошние дельцы одного парня вместе с его бизнесом в оборот. Спросили, сколько ты хочешь, чтобы сидеть в сторонке здесь с председателем и не чирикать лишнего, а бизнесом твоим мы теперь будем распоряжаться. Сколько? 20%? 30%? А мужик был умный, потому он подумал и ответил, бизнес вы у меня все равно отберете, так что иные варианты не рассматриваем. 20 или 30% вам быстро надоест выплачивать, и вы меня через какое-то время просто грохнете. Поэтому я попрошу всего 0.5%. Мне на жизнь хватит, чтобы никогда больше не работать, а вы ради такой суммы убийство затевать не станете. Организации и отмазы дороже выйдут, я посчитал. В общем, мужика не убили. Я понял, кивнул Тараненко, надеешься на свои 0.5%? Именно так. Что ж, определенный резон в этом есть, хотя это логика пешек. Но ты хотя бы не корчишь из себя ферзя, а это само по себе очень здраво. Пожалуй, я соглашусь выслушать тебя более детально. Только, разумеется, не здесь. Поедешь с нами. Нет, вздохнул псих, не поеду. Тараненко посуровил. Что значит не поеду? Мне лучше не покидать зону. Хотя бы за тем, чтобы не попасться на глаза людям Покатилова. Это не единственная причина, но довольна и ее. Не попадешься, заверил Тараненко. Уж это-то я организую. Псих вздохнул. Максим Николаевич, мы сидим в общем зале 100 рентген. Покатилов узнает о нашей встрече в ближайший час. А вернее всего, о нашей встрече он уже знает. Еще не знает, Тараненко небрежно взглянул на хронограф. В данный момент он, скорее всего, выходит из зоны, а может, уже и вышел. Ночевал-то он тут, в рентгенах? Ну и что? Покатилов не станет ночевать в месте, которое хотя бы частично не считает своим. Из бара я выйду с вами, но потом мне лучше отколоться. Я ведь уже сказал, я просчитал свои 0,5%, а если я стану от вас прятаться, мне их не видать. К тому же всю жизнь прятаться все равно не получится. Найдут и товарят. Шеф напряженно глядел на сталкера-психа, словно прикидывая, верить ему или не верить. Сиверсу показалось, что псих изложил все очень складно. Его история выглядела лишенной парависов и противоречий и казалась вполне правдоподобной. И все равно отчетливо было видно, что Тараненко боится поверить психу, боится ее снова потерять. «Хорошо», – наконец решился Тараненко, – «я тебя отпущу. Но ни одного. Вот он пойдет с тобой. Присмотрит, чтобы не шалил». И небрежно кивнул в сторону Сиверцева. У того внутри все будто оборвалось. Сходил, блин, в отпуск. Тараненко тем временем продолжал. «Но если что-нибудь повернется не так, как ты сейчас рассказывал, дорогуша, учти, второго шанса разойтись по-хорошему у тебя не будет. А насчет пряток ты сам недавно очень верно подметил. Сколько ни прячься, все равно найдут. Все будет так, Максим Николаевич, я обещаю. Пойдем-ка со мной». Тараненко поднялся. «А то тут верно заметили. Слишком многие считают это место чуточку своим. А не дергайся ты, это недалеко. Перед баром мой вездеход стоит. Там и потолкуем в спокойствии и, так сказать, неге. Ваня, а вы пока с Альбертиком повторите по пивку. Вижу, хорошо пошло. Бармену скажи, я велел». Тараненко и псих ушли к выходу. А Сиверцев отметил, что завсегдатые старенген проводили эту парочку цепкими взглядами. Прав был псих. Покатилов узнает об этой встрече вот-вот, если еще не узнал. Рахметян жестом подозвал бармена, а Сиверцев погрузился в некое подобие транса. «Если не сообщить Покатилову о психе, это может в итоге отлиться неприятностями», – рассуждал он. «Очень удачно, что псих пришел к шефу сам. Не придется таиться от шефа, сначала сообщая Покатилову, потому что шеф о психе все равно уже знает. Но и тормозить с письмом Покатилову тоже не след. Хрен знает, что у него в голове». Пока Рахметян заказывал Подзенского, Ваня вынул коммуникатор и поглядел на индикатор связи. Сеть еле теплилась, но коммуникатор ее все же видел. Сиверсов залез в почту, нашел нужное письмо в базе, ткнул в ответить, цитирование грохнул, а в поле письма набрал всего одно слово – «пришел». И отправил. Покатилов должен понять, что это значит. А не поймет, сам виноват, мало ли с каким трудом Ваня отправлял это послание. Сиверсов проделал все это так быстро, что Рахметян толком ничего не заметил. Или сделал вид, что не заметил. Пойди угадай его истинные мысли и устремления. Запив свежеоткрытым Подзенским, Ваня слегка прибодрился, а через секунду вспомнил, что судьба ему задержаться в зоне, если только Тараненко не передумает. А передумает он вряд ли. И Сиверсов невольно приуныл. Он уже настроил сегодня ночевать в общаге, предварительно отмокнув в ванной, и с горой пены, да-да, но, похоже, не желает отпускать его зона. А у него даже снаряги толковой нет, только комбез легкий, да полумаска, погулять около заимки от сенсора до сенсора, не дальше. Ну, может, по вездеходному тракту до старинген дотопать. Но соваться в какие-нибудь дебри, псих явно ведь не в людных местах отсиживается. В середине бутылки Ваня обнаружил, что захмелел, в голове шумело, а перед глазами плыло. Видимо, доброе пивко удачно легло на недавний недурной коньяк. И с непривычки Ваня повело. За каких-то 10 минут он проскользил вдоль всего спектра настроения от чернейшей тоски в стиле «хочу на волю в городок» до полубезразличного «ай, хрен с ним, посижу в зоне еще чуток», а потом вдоль всего спектра обратно. И тут как раз вернулся Петро, так что вторично потасковать Сиверцев не успел. Офицер даже в зал толком входить не стал, поманил Рахметяна пальцем, а тот уже пихнул в плечо безутешного Сиверцева. «Пойдем, Ваня, зовут». И поднялся. Поскольку пиво уже было допито, Сиверцев без промедления встал и, механически переставляя ноги, двинулся за Рахметяном. Также механически он вышел во дворик, миновал громилу у ворот, и сами ворота, подошел к вездеходу и уже тут впал в ступор перед плотно закрытой дверью. Стоял, смотрел на нее, словно загипнотизировать хотел, и никак не мог сообразить, как же она, сволочь, эдакая открывается. К счастью, дверь открылась сама, наружу выпрыгнул Сергей Забиран, один из вояк-сталкеров. «А, ты тут уже? удовлетворенно сказал он, чуть не сшибив Ваню. Залазь, шеф ждет, не дождется. Сиверсов молча шагнул на ступеньку, потом в чрево вездехода. Так, подумал он сердито, хватит тормозить, надо быстренько в себя прийти. На секунду замер, потряс головой, провел по лицу ладонью и, как мог бодро, пошел по проходу. Тараненко, конечно же, сидел в тупичке перед дверью в грузовой отсек, и псих, конечно же, сидел рядом с ним. Вот и он, произнес Тараненко, когда Ваня приблизился. Ну что, Ваня, послужи науке еще с недельку. Обещаю, как закончится все, в зону тебя больше совать не стану, пока сам не попросишься. Надо, Ваня, сам знаешь, как надо. Догадываюсь, буркнул Сиверцев, потом набрался храбрости и выпалил. Но отдупляться за сверхурочные будете ползенским, Николаевич. Да легко, выдохнул Тараненко, потом поглядел на психа, хмыкнул и, переведя бровью в сторону Сиверцева, пожаловался. Каков наглец, а? Но тот не поддержал его веселье, и Тараненко поднялся с лавки, чтобы выпустить психа. Том тоже был весь Тараненко, вроде бы встречай радушно, вон стаканы на столе, но гость сидит у борта, а Тараненко с краю, и блокирует единственный путь в проход. Через откинутый стол не больно-то вскочишь. Псих был надежно заперт в самом углу салона. Едва Тараненко встал, у выхода напряглись Кутни и Середа, бойцы, прикрывавшие на всякий случай шефа. «Постойте с гостем там, у вездехода», – велел им Тараненко и снова повернулся к психу, уже выбиравшемуся в проход. «А Ваня сейчас выйдет». Псих кивнул и протиснулся мимо Сиверцева, который подался в сторону, пропуская будущего спутника по первому настоящему вояжу в зоне. Вместе с бойцами он покинул вездеход, и Сиверцев остался с шефом с глазу на глаз. Тараненко сразу перестал улыбаться и строить из себя радушного хозяина. Едва псих вышел наружу, сразу же и перестал. И снова сделал самим собой, хищником на охоте. Аж глаза азартно заблестели. «Ну что, Ваня, задание у тебя простое – смотреть и запоминать». «Ага», – подумал Сиверцев, – «ничего нового. Опять смотреть и опять запоминать. Я не знаю, куда поведет тебя псих, но ты должен запомнить все его лешки и нычки, чтобы к любой мог подвести. Понял? Хочешь, рисуй кроки на карте, хочешь, модель в коме строй. Дело твое, но когда я скажу провести меня тем путем, которым выходили с психом, ты должен взять и провести след в след, без ошибок и заблудежа. Ты мои глаза и моя память. Даже если он попробует нас надуть, мы должны понять, где он прячет дубликатор». Последнее слово Тараненко произнес, понизив голос, чуть ли не впервые с памятных прошлогодних событий. «И прикинь себе». Тараненко вдруг взял Ваню за угол воротника и притянул к себе, так что глаза их оказались на одном уровне и очень близко, в сантиметрах в 30. «Возьмем дупликатор и сразу же валим чертовой матери из этих мест. В Европу, какую-нибудь тихую Швейцарию или еще какой Люксембург. Мне нужен будет биолог, ты вполне подойдешь. Это тебе не покатиловские гроши, что он подручным своим отсыпает. Это полноценная работа и жизнь в Евросоюзе, с гражданством и положением без жалких пособий и эмигрантской волокиты. На Востоке ловить нечего, жить по-людски можно только на Западе. Уяснил?» Шарашенный этим неожиданным заявлением и тараненковским напором, Ваня торопливо кивнул. «База синоптиков где-то на болоте», – глядя в сторону, сообщил Тараненко напоследок. «Отметишь на карте, только без расшифровки. Крестик поставь, да и все. Сейчас тебе заберем, легкий броник выдаст, антирада отцепит, пайки на несколько дней, патронов и прочего. Если чего забудем, псих сказал, у себя нароет. Верь ему, но не доверяй, понял? То есть всегда оставляй путь к отходу, в любой ситуации, но так, чтобы это в глаза не лезло. Люди не любят, когда им демонстративно не доверяют». «Догадываюсь», – вдохнул Сиверцев. «В общем, улыбаться с фигой в кармане. Дело привычное». Раненко поморщился. Должно быть, ему не понравилась формулировка, но возражать или поправлять Ваню он не стал. «Мы отсюда прямиком в институт. Выписать скафандр – это дня два, не меньше. Согласовать новый рейс – примерно столько же. В общем, рассчитываю, что мы вернемся через 4-5, быстрее вряд ли управимся. С психом мы договорились встретиться вот здесь». Тараненко вынул планшет, высветил карту участка зоны между агропромом и болотом и указал, где именно. «Будете выползать сюда каждый день, начиная, сегодня у нас что, пятница, значит, черт, выходной на носу, в хозотделе не будет никого. В общем, начиная со вторника, хотя вряд ли до вторника успею согласовать. Эх, если бы не выходные». «Ага», – подумал Сердцев невесело, – «вот так вот 5 дней в зоне нечувствительно трансформировались практически в неделю. Надо думать, это только начало целой вереницы отсрочек. Хорошо, сказал Сиверсон. Начиная со вторника, будем выглядывать вездеход в указанном месте. Экипируйся, выдохнул Тараненко и направился к выходу. Через минуту в салон вездехода деловито влез Забиран и прямиком отправился в грузовой отсек, по пути поманив Ваню за собой. В новом еще не обмятом комбезе, на размер больше, чем нужно, зато броник не мешает. С вещмешком в одной руке и автоматом в другой, в модерновом легком шлеме, но в старых привычных ботинках, только полуперетертые шнурки пришлось заменить на новые, Сиверсов вывалился из вездехода минут через пять. Псих и бойцы стояли поодаль, о чем-то мирно беседуя. Тараненко толковал у приоткрытой дверцы бара с охранниками. В голове у Сиверсова воцарилась сущая каша. Легкий хмель бесследно выветрился, отчего сумбур мыслей стал только заметнее. Чего ждало его в ближайшие дни, не получалось даже представить. Впервые предстояло ходить по зоне без вездехода с военсталкерами, без надежного Филиппыча или других бойцов заимки. Со сталкером по весьма обнадеживающему прозвищу «псих», который не так давно умудрился кинуть сразу нескольких околозоновских воротил, а теперь перед одним из них пытался загладить вину. Однако прежнего судорожного страха перед зоной Ваня уже не испытывал. 12 недель на заимке быстро вышибли первичную романтическую дурь и научили азам выживания. Смотри, замечай, не лезь, не трогай. Стреляй, если что, первым. А главное, Ваня своими глазами убедился. Тут живут люди, месяцами и годами живут. Значит, не такое уж это архисложное дело уцелеть в зоне. Главное не расслабляться. Готов, Ваня? Участливо спросил Тараненко, быстрым шагом приблизившись к вездеходу. Надеюсь, вздохнул Сиверсон. Надеяться не надо, проворчал Тараненко. Надо знать точно, готов или нет. У меня дебют, Ваня пожал плечами. Нет богатейшего опыта, на который следует полагаться. Так что я, Николаевич, пока только надеюсь. Воды взял, поинтересовался псих, которого интересовали вещи поприземленнее. Две полторашки, доложил Сиверсов, обернувшись, без газа. Псих удовлетворенно кивнул. Хватит. Стальное снаряжение спутника его, по-видимому, не заинтересовало. Все, живо на борт. Гвардия на броню. Водила, покоивший у носового кенгурятника, затоптал бычок и направился в кабину. Старший маршрута выразительно глядел на бойцов, и те по очереди сбирались на вездеход по лесенке. Может, мы так, с сомнением протянул псих, обращаясь к Тараненко, ножками? Не надо ножками, тихо буркнул тот. А то недалеко уйдете. Вот отъедем подальше от бара, тогда шуруйте, а сейчас марш в салон. Псих вздохнул и повиновался. За ним в салон влез Сиверцев. Далеко они решили не проходить. Все равно бойцы остались снаружи, вот и уселись прямо у выхода, на места, где обычно сидели военсталкеры. Тараненко устроился напротив, через проход. Завелись двигатели, вездеход развернулся на месте и пополз прочь от бара. «Мы сейчас на юго-восток пойдем», — объявил Тараненко. «Где-нибудь на полпути к темной долине вас высадим». «Ладно», — кивнул псих с видом человека, которому все это смертельно надоело, и он ждет не дождется, когда может быть сойти с гусеничного монстра на больную землю зоны и отправиться в путь, где он будет сам себе полным хозяином, пусть и под присмотром чужака. А пока вездеход не спеша полз на юго-запад, и сидящие внутри люди, мерно покачиваясь так неровностям под гусеницам. Глава 6. Только на базе, освободившись от экипировки и отмякнув в душе, киргиз почувствовал, что выход в зону закончился. Самое время было насухо вытереться, облачиться в чистое и выйти в общий зал в отрубы, дабы принять чего-нибудь крепкого и лекарственного. Храп с Налимом уже сидели за служебным столиком, там же, поблескивая очками, цедил темное пиво Соломон, нечастый гость в общедоступной половине в отрубы. Соломон был особо приближенный к боссу, тактиком и организатором, точнее не выразишься. Сталкеров, работающих на босса перед целевыми походами в зону, инструктировал именно Соломон и никто другой. «Здрасте вам», – поздоровался киргиз и присел рядом с храпом. Бармен он махнул рукой еще на подходе. «И как уже известно, что это было?» – поинтересовался киргиз, не без оснований подозревая в Соломоне самого информированного человека. «А вы таки сомневаетесь, молодой человек?» – удивился Соломон. «Это было лопнувшее колесо. По крайней мере, так говорит Сережа. А кто Сереже не верит, сам виноват». Сережей Соломон называл Сергея Усминского, который в хозяйстве Покатилова заведовал автопарком. «Вообще верно», – решил киргиз, немного поразмыслив. «Если бы хотели взорвать, взорвали бы. А какой смысл закладывать настолько слабый заряд, что Ниссан даже перевернулся только от того, что сполз на скорости кормой в кювет? А если умышленно коцнули покрышку на колесе, то почему на заднем? Лишиться на полном ходу переднего колеса куда страшнее. Тут сотрясением да разбитой губой точно не обошлось бы. Соломон вскоре управился со своим бокалом темного и отбыл по таинственным хостнадобностям. А возможно, и просто домой. Время-то уже к вечеру. Зато появился Ациола. «А Точкин где?» – лениво поинтересовался Храп. «Да к бабе своей сразу навострился», – сообщил Налим и зевнул. Храп с подвыванием вздохнул. «А ты не завидуй», – хмыкнул Налим. «Было бы чему», – слинцой ответил Храп. «Видел я его бабу. Лучше бы не видел». «Да ладно, фигура ничего», – тоном знатока возразил Ациола. «А в темноте что еще надо-то?» «Человека все должно быть прекрасно», – серьезно возразил Храп. «И фигура, и лицо, и мысли». «Я сейчас как раз мечтаю, чтобы во мне оказалась прекрасная водка», – встрял киргиз. «Когда в человеке прекрасная водка, да вдобавок немного прекрасного пива, все на свете сразу становится такой прекрасный, слов нет, чтобы передать. Где же бармена, блин, носит?» Но тот уже шествовал к служебному столику с полным подносом. С этого момента начался обычный вечер свободных от работы охранников в отрубе. Ничем особо не примечательны мужские посиделки под водочку с разговорами за жизнь, за футбол, хоккей, за мужские игрушки. Дорогие, очень дорогие, просто капец какие дорогие, а также все такое прочее. Киргиз полагал, что вечер закончится как обычно. Примут на грудь, потрындят и расползутся отсыпаться. Однако в достаточно необычное время, а именно в полвторого ночи, когда мужички и думать уже забыли о работе, у стола признаком возник хама. Киргиз знал, что это был хама второй, хотя сам он первого хаму не знал и никогда не видел, потому что хама первый погиб в зоне примерно полгода назад во время истории псиоников и исчезновением нескольких опытных сталкеров. Киргиз в это время только-только осматривался в городке и мало что понимал в происходящем. Хама второй был неприметным человечком среднего роста, не выдающейся внешности и лишенный какой бы то ни было визуальной индивидуальности. Его внешним данным люто позавидовал бы любой серьезный разведчик. На хаму все и всегда смотрели, как в первый раз, потому что удержать в памяти этот облик было хронически невозможно. Он истаивал в памяти ровно в тот момент, когда ты поворачивался к хаме спиной. «Храп!» – негромко произнес хама. За столиком озадаченно притихли. «Зайди к боссу!» Храп несказанно удивился. «А босс разве еще здесь?» Все полагали, что Покатилов давно почивает. Ну, или предается расслабленности в хорошо, гораздо лучше общественного зала в отруба, в устроенной комнате отдыха рядом с рабочим кабинетом. Ночью Покатилов крайне редко беспокоил своих людей. Это был один из его жизненных принципов, за который окружение уважало босса еще сильнее. Хама не ответил, он просто молча развернулся и пошел в сторону арочки, занавешенной плотной занавесью. Входу в офисную часть, куда посетитель бара, не допускали. Храп вздохнул, бросил в пасть пару орешков и встал. «Не расходитесь пока», – велел он, – «потому что сержантским своим чутьем уловил, вызывает не просто так. А да и когда босс вызывает, просто так, не его стиль». «Опаньки», – многозначительно протянул Налим, когда храп скрылся за занавесью варочки. «Гадом буду, что-то наклевывается». «И из-за сегодняшнего гембеля?» – поинтересовался простодушный Ациола, обычно во всем полагавшийся на более сообразительных приятелей. «Не обязательно», – Налим качнул головой. «Я думаю, у Чиги просто колесо гавкнулось, да и все. Никакой там злой воли не было. А связано это с тем, зачем мы в зону перлись, с тем ботаником, с которым босс толковал у заимки. Вообще глупый какой-то получился выход», – заметила Циола. «Пришли, 5 минут поговорили, заночевали и назад. Нельзя было, что ли?» «Так, умничать прекратили», – мешался киргиз. «Нам велят, мы храняем остальной шлак». «Да, действительно», – спохватился Циола. «Чего-то я...» Отсутствовал храп 20 минут. За это время троица за столом пропустила все по рюмке, да и то в полном молчании. Сидели, помалкивали, изредка только косились на занавес варочки. И вот она наконец колыхнулась, из офиса вышел храп, а хама только выглянул и тут же спрятался обратно. Подсев к столу, храп первым делом сцапал налитую рюмку и молодецки махнул ее, догоняя товарищей. Крякнул, утерся тыльной стороной ладони и деловито объявил. «В зону идем. Все 5, прямо с утра. Так что допиваем и баньки. Причем тут, в кубрике, по хатам ни-ни. А Тучкин как же?» Циола по-девичьи хлопнула ресницами. «За ним уже выехали». Налим мрачно вздохнул и потянулся к бутылке. «Всегда так. Завершать сиделки было делом 5 минут. К тому же поспать было действительно не лишнее. Прошлую ночь в Старингенах никто толком не отдохнул, поэтому допили и поднялись, хотя бар еще не закрывался. В кубрике кто-то уже молодецки похрапывал. Оказалось, это работающий на босса сталкеры, с которыми, собственно, завтра и предстояло идти. С тем и отбились. А на утро хмурые, не выспавшиеся, потому что поспать удалось не полных 6 часов, принялись готовиться к выходу. Самым хмурым выглядел Тучкин. Еще бы, его вчера фактически с бабы сняли. А Целло принялся было коллегу по этому поводу подначивать, но Тучкин только скорбно вздыхал в ответ. Пришлось отстать. Киргиз с утра долго рассматривал распухшую губищу перед зеркалом. Идти в таком состоянии в зону однозначно не верх мечтаний. На внешний вид киргизу было в полной мере наплевать. Хуже то, что незажившая ранка с большой охотой собирает всякие мутировавшие инфекции и прочую заразную дрянь. Однако казалось, что босс даже эту мелочь предусмотрел. В умывальнике при кубрике заявился медик с чемоданчиком и в первую очередь занялся именно киргизом. Не скажешь, что киргиз после вмешательства стал как новенький, но опухоль уменьшилась вдвое, да и саднить губа перестала совсем. Напоследок медик выдал блистер с таблетками, специальный биопластырь и велел менять его раз в сутки, а таблетки глотать дважды, по одной утром и вечером. «Спасибо, Сан Борисович, от души поблагодарил киргиз. Что бы мы без вас делали? Сдохли бы от трипера», – меланхолично ответил медик и занялся ациолой, у которого после вчерашнего на плече проступил изрядный синячище. Команда реплики медики не без удовольствия поржала, а Тучкин почему-то густо покраснел. Потом быстро перекусили в баре, естественно, на сухую, потому как время уже считалось нерабочим. Остался инструктаж, экипировка и, собственно, выезд. Обычно выезд происходил ночью, когда на периметре офицеров нет, и служаки спят, и вообще меньше ненужных свидетелей. Но иногда у босса вдруг возникало надобность сломиться в зону немедленно белым днем. Наверное, это стоило дороже. Киргиз не знал, но подозревал. Самому ему еще ни разу не приходилось входить в зону днем. Да и вообще Покатилов чаще туда засылал сталкеров, а не собственных охранников. Однако приказ есть приказ. Нанялся на такую работу, исполняй и не выпендривайся. Как выяснилось, настоящий сталкер с ними шел только один – грек. Невысокий, чернявый, верткий и шустрый. До недавнего времени он числился в отмычках у завязавшего кекса. Киргиз слышал, что этот пройдоха несколько раз норовил от кекса отколоться и зажить своим умом. Но кекс его всякий раз отговаривал. А потом случилась та самая история с пси-монстром, и кекс от чего-то решил со сталкерством завязать. Категорически и бесповоротно. Правда, ходили слухи, что его поставили перед выбором. Или бросься и уезжай, или сядешь, причем надолго. Если так, то понятно, почему Кекс решил свалить. И свалил. Правда сказать, что бросил все. Кекс по-быстрому продал, что имел, поставил приятелям отходную и укатил к себе на родину, в Крым. Квартиру, кстати, он продал именно греку. Да и не только квартиру. Много и снаряжения тоже. И вроде как в сталкерской среде объявил грека своим преемником. Это значило, что если какие висячие выплаты вдруг всплывут, их получит уже грек. Но если всплывут какие-нибудь долги, платить тоже греку. Но тот был парень ушлый, и подобные перспективы его не пугали. После отъезда кекса грек несколько раз ходил в зону, и довольно удачно, потому что Покатилов, до того к нему всего лишь присматривающийся, в итоге купил его с потрохами, как несколькими годами раньше самого кекса. Почему не шел напарник грека по прозвищу Паня, неизвестно, но у босса свои резоны. Киргиз это понимал, не идет, значит так надо. На инструктаже Соломон показался киргизу подозрительно немногословным, даже ни одной байки своей еврейской не рассказал, от каких покатилские ребята обычно со смеху выпадали из кресел. А еще киргиз заметил, что грека на инструктаже не было, его вроде бы вразумлял лично Покатилов. Задание показалось киргизу странноватым. Но любое, в общем-то, задание может показаться странноватым, если озвучить только действия, не раскрывая мотивов. К периметру отвез Чига с перебинтованной рукой и на новеньком еще пахнущем автосалоном микроавтобусе все той же привычной марки Nissan. Ехал Чига подчеркнуто аккуратно, так что народ даже не валился друг на друга на выбоинах или при входе в поворот. Приметный лесок, в котором часто приходилось отлеживаться перед броском за колючку, сегодня проскочили. Входить предстояло гораздо севернее, на тропу, убегающую далеко вглубь зоны, и там продолжающейся примерно посередине между милитари и радаром. На границе в этом месте тоже имелся блокпост, А там хозяйничали не натовцы, а некие хмурые типы в камуфле без единого знака различия. Никто из них не проронил ни слова, когда храп продемонстрировал какой-то жетон. И не двинулся с места, только взглядами проводили. Когда блокпост остался далеко позади, киргиза догнал Налим и пошел рядом. «Ты что-нибудь понимаешь?» – тихо спросил он. «Не-а», – честно признался киргиз. Потом подумал и поправился. «Хотя нет, вру. Одно я точно понимаю. Меньше знаешь, крепче спишь. И дольше живешь», – пробурчал, не оборачиваясь, храп, шагавший метров 5 впереди. «Отставить базары». «Ну и слух у тебя, старшой», – хохотнул Налим, – «как у шпиона». «Не жалуюсь», – ответил храп. «Но вы и правда болтайте поменьше. Зона уже». Идущий первым грек как-то раз замер и предостерегающе поднял руку. «Чего там?» – насторожился Налим. Грек долго переминался с ноги на ногу и, вытягивая шею, глядел куда-то вперед. Ацеол не выдержал и очень нервно приблизился к нему, остановившись чуть позади за левым плечом. «Там кто-то есть», – тихо произнес грек. «Глянь-ка на сканер, метрах в 70 прямо». Ацеол оживил детектор жизненных форм и некоторое время внимательно изучал расположение красных и зеленых точек на экранчике. Зеленых точек было 6, точно по числу их команды. Красных чуть поболее и все далеко. Несколько штук в густом леске далеко справа, остальные поодиночке прямо по курсу. Но любая гораздо дальше, чем место, которое не понравилось греку. На сканере чисто. Прямо кто-то есть на 400 метров, ближе никого. Грек принялся вертеть головой, оценивая местность. «Кто-нибудь по одному, справа-слева, в обход метров на 30», – скомандовал он наконец. «Налим, киргиз», – шепотом повторил храп, потому что формально все охранники подчинялись ему, а не греку. Киргиз без лишних слов взял винтовку на изготовку и ушел влево, не сомневаясь, что Налим точно так же двинул в противоположную сторону. Сам грек тоже приподнял ствол калаша и, медленно, словно ступая по минному полю, двинулся вперед. Киргизу довольно быстро стало понятно, что прямо на пути грека расположена то ли воронка, то ли небольшой окопчик. Сам он видел это углубление в грунте с иной точки, нежели грек, и его позиция для наблюдения была более удобна. Не мешал небольшой бугорок, вернее, вынутый из углубления, сваленный в виде конического курганчика земля. Примерно на половине пути, когда до воронки оставалось метров 30-40, киргизу тоже показалось, что кто-то там шевельнулся. Он даже остановился, а секундой позже замерли и грек с Налимом. Скорее всего, просто заметил остановившегося киргиза. «Что там?» – с тревогой справился грек. «Хрен знает, вроде шевельнулся кто-то», – напряженно произнес киргиз. «Вот и мне тоже показалось». Грек нерешительно покосился на Налима. Тот просто стоял и ждал, держа, впрочем, оружие на изготовку. Ситуация сложилась дурацкая. Ну что опасное могло встретиться так близко от периметра? Умом киргиз это понимал, но на душе было до странности тревожно. Причем тревога эта была какая-то иррациональная, будто в детстве, в пионерлагере ночью, после хорошей порции дежурных страшилок. Грек долго топтался на месте, жалобно глядя то на киргиза, то на Налима. Но никому совершенно не хотелось приближаться к странному окопчику. «Слышь, Грек», – вмешался храп, которому странности уже надоели, – «хрен с ним, давай обойдем». Ацеола, державшийся метров 10 от грека, с готовностью повернул на 90 градусов вправо и двинулся почти точно на север. Киргиз прислушался к себе и понял, что против такого маневра его естество ничуть не возражает. Особенно, если своих догонять не по прямой, а по дуге, подальше от окопчика. Так он и сделал, пошел по дуге. Грек, насколько было видно, поступил так же. Неприятное чувство тревоги жило в душе киргиза ровно до того момента, пока между воронкой и людьми не стало больше 100 метров. Приблизительно, конечно, но полноценное футбольное поле в этот промежуток точно влезло бы. После этого Налим пропустил вперед грека и Ацеолу, и группа забрала влево, вставая на прежний курс. «Хрень какая-то», – пожаловался Налим, поравнявшись с киргизом. Еле заставил себя подойти к этой яме. Киргиз хмуро сознался. «Та же фигня. Встал метрах на 35 и дальше ну никак». «Это пси-щиток», – тоном знатока подсказал более опытный Тучкин. «Точно говорю». «Пси?» – запоздало прозрел киргиз. «А ведь верно. Кто-то запудрил нам мозги, придавил на психику». «Как-то близковато к периметру», – засомневался Налим. «Но вообще похоже на то». На первом километре после воронки киргиз оборачивался раз 20. Никто группу и не думал преследовать. Неуютное чувство бесследно пропало. Киргиз хотел было сказать, что как назад пойдут, надо будет обойти это место для вязчего спокойствия. Но вовремя вспомнил, что в зоне заказывать на будущее не принято, и смолчал. но саму мысль постарался запомнить. Так они топали часа два слишком, начали попадаться на мали, и грек периодически вынюхивал безопасный путь. Киргиз невольно сравнивал ее действия с действиями Эрцеола, когда тот водил группу. В общем-то, трудно было сказать, кто лучше. Оба справлялись. Но киргиз чем дальше, тем сильнее чувствовал разницу в подходах. Эрцеола больше полагался на чутье и интуицию, а грек скорее на голову, на интеллект и знание зоны. Еще через часок, когда уже и до полудня было недалеко, храп коротко перемолвился с греком и объявил привал. Ребята не возражали. После достаточно интенсивного марша пора было и ногам дать отдых, да и в желудке чего-нибудь закинуть, потому что война войной, а обед по распорядку. Пашка своей спиртовой горелкой в этом выходе отсутствовал, поэтому пришлось соображать банальный костерок. Рационы у всех были одинаковые, разве что наполнитель отличался. Свинина, говядина, курятина, только Тучкин почему-то предпочел креветок. «Губа не дура», – ценил Налим, когда Тучкин добыл рацион с розовой надписью и нарисованным рачком на упаковке. «Ты что, не знаешь?» – серьезной миной встрял Налим. «Креветки – это ж чистый белок, протеин. От них по ночам стоит, знаешь как? Тучкину актуально». «О, как сейчас дам по рогам!» – беззлобно грызнулся Тучкин. «Привыкли дрочить по углам, уроды! А я так не могу!» «Ты, брат Тучкин, не подумавши с креветками-то?» – продолжал стебаться Налим. «Сейчас наешься, а ночью ноги замерзнут». «Почему замерзнут?» – изумился Тучкин. «Ну как?» – радостно принялся объяснять Налим, явно ждавший вопроса и самой возможности донести до коллег столь ценные знания. «Наешься креветок? Ночью шняга-то и встанет, одеяло приподымет, ноги оголятся и замерзнут». Цеул обидно захихикал, а грек-то просто заржал в голос. «Да ну тебя!» – махнулся Тучкин. «Херню какую-то порешь? Какое к бесу в зоне одеяло, а?» «Байковое!» Со вздохом сказал киргиз. «Зеленые. Как дома? У родителей дома, в смысле?» Налим опасливо покосился на киргиза. «Че, ностальгия одолевает?» «Да как-то так вспомнилось», — пояснил киргиз. «Я родителей лет 5 уже не видел. А они не молодеют, понимаешь ли?» «Никто не молодеет», — пожал плечами Налим. «Мы тоже». Храп в общем разговоре не участвовал. С самого начала присел чуть поодаль от костра и уткнулся в коммуникатор. А сейчас коммуникатор убрал и подошел, причем лицо у него было задумчивое и сосредоточенное. «Почта?» – догадался грек, глядя на него. «Угу», – промычал храп. «Босс пишет, что на заимку идти бессмысленно. Ботаник нас вчера таки сменился». «И куда же нам теперь идти?» – поинтересовался грек, прекрасно сознававший, что выход на этом вовсе не заканчивается. Просто меняется маршрут, вот и все. «Похоже, что на болото», – храп тяжело вздохнул. «Босс велел следить за почтой, будут уточнения». «Час от часу не легче», – пробурчал Цеола. «На болоте такое водится, мама дорогая». «Грека, Цеола, давайте-ка маршрутик наметим, пока вода греется. Где там наша карта?» Через минуту не только храп с греком и Цеолой стукались лбами над крохотным экранчиком следопытского коммуникатора, но и киргиз с Налимом тоже. И лишь любитель креветок Тучкин остался шевелить время от времени случая в костре, да переглядывать за котелком.